Выбирай себя, эгоистка. Что-то стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай. Я добрая ко всем, только не к себе. Просто не в себе бываю я. Удобный человек для тех, кто любит смех. А я всего лишь улыбаюсь. Выбирай себя, эгоистка. Что тебе стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай. Хочу быть не для всех, количество успех. Вынужден их утверждаться там, где миру нужен свет, чтоб дать его в ответ. Научи себя влюбляться. Выбирай себя, эгоистка. Что тебе стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. А добавь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Че тебе стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай. Выбирай себя, эгоистка.